Глава вторая. Медаль в шкафу. Симона и Адель Дюран родились с разницей в год, никогда не были замужем и чудесно уживались друг с другом, несмотря на крайнюю непохожесть. Симона, старшая, удивительно рослая, точно башня, возвышалась почти над всеми мужчинами. Настоящая красавица, смуглая, с глубокими карими глазами и артистической душой, она, казалось, не знала большего счастья, чем сидеть часами за пианино и наслаждаться музыкой, позабыв обо всем на свете. Адель, желтовато-бледная, низенькая, толстозадая, при ходьбе переваливалась утицей и вообще изрядно напоминала эту птицу. Она была хлопотлива и, не в пример Симоне, общительна, однако по части музыки являла собой абсолютный ноль. Сестры выросли в большом особняке, милях в 80 к югу от Парижа, в городе Орлеане, с которого знаменитая Жанна д'Арк 500 лет назад сняла вражескую осаду. В раннем детстве девочки думали, что родились в самой многочисленной семье на всю Францию, поскольку в общих спальнях 3-го, 4-го и 5-го этажей их дома проживало почти 50 детей возрастом от нескольких недель до 17 лет. Одни были добры, другие — злы, третьи — робкие, четвертые — дрочливы, но всех объединяло одно — они были сироты. До 2-го этажа, где располагалась квартира семьи Дюран, детские голоса и топот доносились постоянно, вечером, когда воспитанники болтали перед сном, и утром, когда они, повизгивая, босиком бегали по холодному мраморному полу. Симона и Адель жили с ними рядом, но как бы и в сторонке, и пока не подросли, толком не понимали, чем отличаются от этих ребят. Мсье и мадам Дюран, мама и папа девочек, основали приют, едва поженившись, и заведовали им до самой своей смерти, чрезвычайно строго соблюдая правила приема, определявшие, кого следует брать, а кого нет. Потом родители умерли, и сестры продолжили семейное дело. Они полностью посвятили себя заботе о сиротах, но порядки коренным образом изменили. «Мы рады принять любого ребенка, оставшегося без родных», провозгласили они. «Цвет, раса, вероисповедание не имеют значения». Симона и Адель ощущали себя единым целым, когда ежедневно шаг в шаг обходили территорию приюта, осматривали клумбы, отдавали распоряжение садовнику. Помимо внешности, сестер отличало еще кое-что. Адель с утра до ночи, буквально с момента пробуждения и до отхода ко сну, не умолкала ни на секунду, а молчальница Симона говорила крайне редко и скупыми предложениями, каждое слово будто последний вздох. Пьеро познакомился с сестрами Дюран через месяц после смерти матери. Он уезжал с вокзала Аустерлиц нарядный и в новехоньком шарфике, прощальном подарке мадам Бранштейн, купленном накануне днем в галерее Лафайет. Аншель, его мама и Д'Артаньян пришли проводить Пьеро, а у того с каждым шагом сердце проваливалось куда-то все глубже и глубже. Ему было страшно и отчаянно одиноко. Он тосковал по маме и жалел, что ему с собакой нельзя остаться у Бранштейнов. Он жил у них с самых похорон и каждую субботу наблюдал, как мадам Бранштейн с сыном отправляются в храм, а однажды даже попросился с ними, но мадам Бранштейн сказала, что сейчас не лучшее время, и предложила пойти погулять с Д'Артаньяном на Марсовом поле. Шли дни. Как-то к вечеру мадам Бранштейн вернулась домой с приятельницей, и Пьеро услышал, что гостья говорит: «А моя кузина усыновила Гоя, и он у них мигом прижился». «Беда не в том, что он Гой, Рут», — ответила мадам Бранштейн, — «а в том, что мне денег не хватит. Их, по правде говоря, кот наплакал. Леви очень мало оставил. Я, конечно, держу марку, во всяком случае стараюсь, но одинокой вдове в этом мире ой как непросто. А что у меня есть, я обязана тратить на Аншеля». «Таки да», — Своя рубашка ближе к телу, — поддержала дама. Но неужто не найдется кого-то, кто бы... Я старалась, как могла, поверь, кого вспомнила, со всеми поговорила. Кстати, ты, видимо, вряд ли... Нет, прости. Времена тяжелые, ты верно заметила. И, кроме того, согласись, евреям в Париже легче не становится. Мальчику лучше среди своих. Наверное, ты права. Конечно, не следовало и спрашивать. Очень даже следовало. Ты делаешь для него все, что в твоих силах. Уж такая ты. Мы такие. Но не выходит, значит, не выходит. Ну так что, ты скоро ему скажешь? Сегодня вечером, думаю. Ох, будет нелегко. Пьеро вернулся в комнату Аншеля и задумался над непонятным разговором. Потом отыскал в словаре слово «гой», но все равно не понял, к чему оно. Он долго сидел, перебрасывая в руках ермолку Аншеля, которую снял со спинки стула. Позже, когда мадам Бронштейн пришла с ним поговорить, ермолка красовалась у него на голове. «Сними!» — прикрикнула мадам Бронштейн, сдернула ермолку и повесила обратно на спинку стула. Она впервые в жизни так резко разговаривала с Пьеро. «Этими вещами не шутят. Это тебе не игрушка, это святое». Пьеро промолчал, но ему стало стыдно, и он встревожился. Его не берут в храм, ему не дают носить шапку друга. Абсолютно ясно, что он здесь лишний. Чуть погодя, узнав, куда его отправляют, он убедился в этом окончательно. «Мне очень жаль, Пьеро», — сказала мадам Бронштейн, закончив объяснение. «Но приют, я слышала, хороший. Уверена, тебе там понравится, и, может быть, скоро тебя усыновят какие-нибудь милые люди». «А Д'Артаньян?» — спросил Пьеро и поглядел на песика, спавшего на полу. «Мы о нем позаботимся», — заверила мадам Бронштейн. «Он ведь любит косточки, да?» «Он любит косточки». «Ну так они бесплатные, спасибо мсье Абрахамсу. Пожертвую, — говорит, — несколько штучек в день. Очень уж мы с женой любили его маму». Пьеро промолчал. Он не сомневался, что, обернись все иначе, мама взяла бы к ним Аншеля. Хоть мадам Бронштейн об этом молчит, но дело видно в том, что он гой. Впрочем, сейчас Пьеро волновался о другом, что останется совсем без близких. Аншель и Д'Артаньян будут вместе, а он один-одинешенек. «Надеюсь, я не забуду, как это делается», — показал Пьеро. Они с другом стояли на платформе. Мадам Бронштейн ушла покупать билет туда, но не обратно. «Ты сказал, что надеешься не стать орлом?» — засмеялся Аншель и продемонстрировал, какими знаками следовало воспользоваться. «Вот видишь», — показал Пьеро, жалея, что не может подбросить все эти фигуры в воздух и поймать в правильном порядке. «Я уже забываю». «Ничего подобного. Просто ты еще учишься». «Ты умеешь настолько лучше», — Аншель улыбнулся. «Приходится». Пьеро обернулся, услышав, что из клапанов поезда повалил пар. По ушам ударил пронзительный свист. Кондуктор яростно призывал пассажиров на платформу. В животе у мальчика тревожно ёкнуло, но к волнению, конечно, примешивалась и радость. Предстояло путешествие, а Пьеро в жизни еще не ездил на паровозе. Вот только хорошо бы поездка не кончалась. Он боялся того, что ждет его впереди. «Давай друг другу писать, Аншель», — показал Пьеро. «Нам нельзя теряться. Каждую неделю». Пьеро показал лису, Аншель — собаку. Они стояли, подняв руки, и символ вечной дружбы долго трепетал в воздухе. Мальчики хотели обняться на прощание, но на платформе было полно народу. Они застеснялись и лишь обменялись рукопожатием. «До свидания, Пьеро!» Мадам Бронштейн наклонилась его поцеловать, но поезд шумел, толпа ревела, и он ее почти не слышал. «Это потому, что я не еврей, да?» — спросил Пьеро, глядя ей прямо в лицо. «Вы не любите гоев и не хотите, чтобы они у вас жили?» «Что?» Женщина потрясенно выпрямилась. «Пьеро, с чего ты взял?» «Вот уж о чем я не думала. Но ты же умный мальчик. Ты наверняка заметил, как меняется отношение к евреям, как нас обзывают, как нас ненавидят. Но если бы я был еврей, вы бы меня все-таки оставили, да? Я знаю, что оставили бы». «Нет, Пьеро, я забочусь о твоей безопасности и...» «По вагонам!» — громко крикнул кондуктор. «Поезд отправляется по вагонам!» «До свидания, Аншель!» Пьеро не желал больше слушать мадам Бронштейн и встал на подножку вагона. «Пьеро!» — закричала она. «Подожди, пожалуйста, дай объяснить, ты все не так понял!» Но он не обернулся. Его жизнь в Париже подошла к концу. Он понял это сейчас с поразительной ясностью. Закрыл дверь купе, сделал глубокий вдох и ступил навстречу новой судьбе. Через полтора часа кондуктор похлопал Пьеро по плечу и показал в окно на приближающиеся церковные колокольни. «Ну-ка», — сказал он, тыча пальцем в бумажку, которую мадам Бронштейн приколола мальчику к лацкану пиджака, написав на ней большими черными буквами его имя Пьеро Фишер и место назначения Орлеан. «Твоя станция!» Пьеро испуганно сглотнул, достал из-под сиденья свой чемоданчик и прошел к двери. Поезд остановился. Пьеро ступил на платформу и подождал, пока рассеется пар. Он хотел понять, встречает ли его кто-нибудь. Им вдруг овладела паника. Что делать, если никого нет? Кто о нем позаботится? Ему, в конце концов, всего только 7, и у него нет денег на обратный билет. Что он будет есть? Где будет спать? Что вообще с ним станется? Кто-то тронул его за плечо. Он поднял голову. Краснолицый мужчина сорвал бумажку с его лацкана и поднес близко к глазам, затем скомкал и выбросил. «Тебе со мной», — объявил он и направился к воску с лошадью. Пьеро, застыв, смотрел ему вслед. «Шевелись», — поторопил мужчина, оборачиваясь и сурово глядя на него. «Тебе, может, время и недорого, а мне так вот очень». «Вы кто?» — спросил Пьеро. Он не собирался никуда идти с каким-то незнакомцем. Вдруг это фермер, которому не хватает людей собирать урожай, и Пьеро угодит к нему в рабство. У Аншеля был такой рассказ, и там все для всех закончилось очень плохо. «Кто я?» — переспросил мужчина и ухмыльнулся. «Но ты, мол, и нахал». «Я тот, кто отдубит тебе шкуру, если ты сию же минуту не сядешь, куда сказано». Пьеро вытаращил глаза. Не пробыл в Орлеане и 2 минут, а ему уже угрожают расправой. Он в ужасе затряс головой и решительно сел на чемодан. «Извините», — сказал, — «но мне велели никуда не ходить с незнакомыми людьми». «Не боись, скоро познакомимся». И мужчина снова ухмыльнулся. Лицо его немного смягчилось. Ему было около 50, и он слегка напоминал мсье Абрахамса, хозяина кафе, вот только не брился уже 5 дней и одет был в разномастные лохмотья. «Ты ведь Пьеро Фишер, верно?» «Хотя неважно, все одно у тебя на бирке так написано. Меня сестры Дюран за тобой прислали. Звать меня Юпер. Я сестрицам по хозяйству помогаю. Иногда встречаю новых ребятишек на станции, ну, тех, которые в одиночку путешествуют». «А?» — Пьеро встал. «Я думал, они меня сами встретят». «Ага. А мелкотню свою, отродье сатанинское, оставят заправлять приютом? Это вряд ли. Не то к возвращению камня на камне не найдут». Юпер шагнул назад, поднял чемодан Пьеро и заговорил уже по-другому. «Слушай, бояться тебе там нечего. Место хорошее, женщины они добрые, 2 их. Ну так что, едешь со мной? Или как?» Пьеро огляделся. Поезд ушел, и вокруг на целые мили не было решительно ничего. Одни поля. Похоже, выбора нет. «Ладно», — согласился он. Не прошло и часа, как Пьеро очутился в аккуратном и строгом кабинете, из 2 огромных окон которого открывался вид на ухоженный парк. Сестры Дюран внимательно изучали мальчика с головы до ног, точно на ярмарке подумывая его купить. — Сколько тебе лет? — осведомилась Симона, поднося к глазам очки на шнурке. Глянула и разжала пальцы, очки повисли на шее. — 7, — ответил Пьеро. — Не может быть. Ты слишком маленький. — Я всегда был маленький, — сказал Пьеро. — Но у меня есть план подрасти. — Да? — с сомнением обронила Симона. — Какой чудный возраст, 7 лет! Адель сцепила пальцы и залучилась улыбкой. — Дети в это время такие счастливые, так полны интереса к жизни. — Милая, — перебила Симона, касаясь руки сестры, — у ребенка совсем недавно умерла мама. Сомневаюсь, что он лопается от счастья. — О, конечно, конечно, разумеется! — сразу посерьезнее затараторила Адель. «Сейчас ты в трауре. Это чудовищное испытание — потерять близкого человека, чудовищное. Мы с сестрой понимаем тебя как никто. Я только хотела сказать, что, по-моему, мальчики в твоем возрасте очаровательны. Противными вы становитесь позже, лет в 13-14. Но с тобой, разумеется, этого не произойдет. Уверена, ты всегда будешь очень-очень-очень хорошим». «Милая», — тихо повторила Симона. «Ой, простите». — спохватилась Адель. — Я ужасно много болтаю, да? Но разрешите мне сказать следующее. Она прокашлялась, как будто собираясь произносить речь перед целым залом крикливых фабричных рабочих. — Мы очень счастливы, что ты теперь с нами, Пьеро. У меня нет сомнений, что ты станешь чудесным добавлением к нашей, как мы здесь любим говорить, дружной семейке. И, Господи Боже мой, ну разве ты не красавчик? Какие очаровательные голубенькие глазки. У меня раньше был спаниель вот точно с такими же вот глазками. То есть нет, я, конечно, не сравниваю тебя с собакой, Боже упаси. Это было бы ужасно грубо. Я имел в виду, что ты мне его напомнил. Вот и все. Симона, правда, глаза у Пьеро в точности, как у Каспера? Симона подняла бровь, внимательно оглядела мальчика и лишь тогда ответила «нет». «Ой, да ведь просто же один в один!» — восторженно выкрикнула Адель. Пьеро заподозрил, что эта женщина всерьез думает, будто ее мертвая собака воскресла в человечьем обличье. «Но давайте вернемся к главному». Она напустила на себя строгий вид. «Мы с сестрой искренне скорбим о твоей дорогой мамочке. Такая молодая и, насколько мы знаем, так прекрасно о тебе заботилась. И главное, после всего, что ей пришлось пережить, подумать только. Чудовищная несправедливость. Женщина, которой есть для чего жить, уходит в мир иной. И когда? Когда она больше всего нужна своему сыночку, бедняжка. Прямо скажу, я уверена, что мамочка тебя безумно любила. Ты согласна, Симона? Ты тоже думаешь, что мадам Фишер безумно любила Пьеро?» Симона подняла глаза от грозбуха, куда записывала рост и прочие физические параметры Пьеро. «Полагаю, практически все матери любят своих детей. Вряд ли это стоит специального упоминания». «А твой папочка, — продолжала Адель, — он умер несколько лет назад, верно?» «Да», — сказал Пьеро. «И больше у тебя никого нет?» «Нет». «Ну, то есть, у папы, кажется, есть сестра, но я с ней не знаком. Она к нам ни разу не приезжала. Может, она и вовсе про меня не знает, и про то, что родители умерли тоже. У меня нет ее адреса». «Ой, как жаль! А сколько мне здесь жить?» — спросил Пьеро, вдруг заметив, что повсюду рисунки и фотографии. На письменном столе стоял снимок мужчины и женщины с хмурыми лицами. Они сидели в креслах, отставленных далеко друг от друга. Видно, поссорились перед приходом фотографа, — решил Пьеро. По их внешности он догадался, что это родители сестер. В противоположном углу стола располагалась еще одна фотокарточка в рамке. Две маленькие девочки держали за руки мальчика чуть помладше. А на стене висел фотографический портрет юноши с похожими на карандашик усиками, одетого во французскую военную форму. Он был снят в 3/4 и с очевидной тоской взирал через окно в сад. «Многих наших сирот забирают в хорошие семьи буквально через месяц-другой после приезда». Адель села на кушетку и жестом пригласила Пьеро сесть рядом. «Есть столько замечательных мужчин и женщин, которые мечтают о детках, но Господь не дарует им своего благословения. Другие по доброте душевной готовы принять в семью еще одного братика или сестричку для своих малышей. Никогда не надо недооценивать человеческую доброту, Пьеро». «Равно и жестокость», — — пробормотала из-за стола Симона. Пьеро удивленно на нее глянул, но она не подняла глаз. «Некоторые дети живут здесь всего пару дней или недель», — продолжала Адель, игнорируя реплику сестры. «Кто-то, конечно, подольше, но однажды к нам привезли маленького мальчика примерно твоих лет, привезли утром, а к обеду уже забрали. Мы даже толком не успели с ним познакомиться, правда, Симона?» «Да», — буркнула Симона. «Как его звали?» «Не помню». «Ну, неважно», — сказала Адель. «Суть в том, что предугадать, кого и в какое время заберут, невозможно, но это вполне может случиться с тобой, Пьеро». «Сейчас 5 часов», — ответил он. «День почти кончился». «Я имел в виду, что...» «А скольких так и не усыновили?» — спросил Пьеро. «Что-что?» «Скольких так и не усыновили?» — повторил он. «Сколько детей живут здесь, пока не вырастут?» «Ну...» — улыбка Адель слегка поблекла. «Трудновато сходу взять и подсчитать». «Это, разумеется, случается и изредка. Да-да, увы, случается, но я сильно сомневаюсь, что так будет с тобой. Любая семья будет счастлива такому мальчику. Но давай пока об этом не думать. Сколько бы ты у нас ни пробыл, долго ли или коротко, мы постараемся, чтобы тебе было хорошо. Сейчас для тебя главное освоиться на новом месте, обзавестись новыми друзьями, почувствовать себя дома. Ты, Пьеро, вероятно, слышал о приютах... Всякие плохие истории, потому что на свете много людей, которые любят рассказывать гадости. А один нехороший англичанин, мистер Диккенс, своими романами вообще всем нам подпортил репутацию. Но будь спокоен. В нашем заведении ничего неподобающего не происходит. У нас все мальчики и девочки счастливы. А если тебе когда-нибудь станет страшно или одиноко, сразу найди меня или Симону. Мы с радостью тебя утешим. «Правда, Симона?» «Адель обычно довольно легко найти», — ответствовала старшая сестра. «А где я буду спать?» — спросил Пьеро. «У меня будет своя комната?» «О, нет», — сказала Адель. «Даже у нас с Симоной нет своих комнат. Здесь ведь не Версальский дворец, ты же понимаешь. Нет, у нас в приюте общие спальни. Отдельно для мальчиков и для девочек, разумеется. На этот счет можешь не беспокоиться. В каждой спальне 10 кроватей, но там, где поселишься ты, сейчас пока довольно свободно. Ты станешь 7-м в комнате. Выбери любую пустую кровать. Одно условие — выбрал так выбрал, больше не меняй. Это очень все упрощает в день стирки. Ванну будешь принимать по средам вечером. Хотя...» Тут она наклонилась вперед и легонько нюхнула воздух. «Не лишне было бы принять и сегодня смыть пыль Парижа и грязь поезда. Ты для этого явно созрел, мой милый. Подъем у нас в 6:30, потом завтрак, занятия, обед, еще занятия, игры, ужин и сон. Тебе у нас понравится, Пьеро. Я уверен, что понравится, и мы приложим все усилия, чтобы найти для тебя замечательную семью. Вот видишь, какая чудная наша работа. Мы счастливы, что ты сейчас с нами, но будем счастливы вдвойне, если ты нас покинешь. Верно, Симона?» «Да», — кивнула та. Адель встала и пригласила Пьеро следовать за собой, собираясь показать ему приют. Но по дороге к двери он заметил, как в небольшом стеклянном шкафу что-то блеснуло, и подошел посмотреть. Прижал лицо к стеклу и, прищурившись, вгляделся в бронзовый кружок с фигуркой посередине, висящей на красно-белой ленте. К ленте был приколот бронзовый значок с надписью «Волонтер». Внизу стояла свечка и еще одна небольшая фотография юноши с усиками. Он улыбался и махал рукой из поезда, отъезжающего от станции. Пьеро сразу узнал платформу, та самая, куда его сегодня доставил парижский поезд. «Что это?» Пьеро показал на медаль. «И кто это?» «Тебя не касается». Симона тоже встала, и Пьеро, обернувшись, испугался ее сурового лица. «Это трогать нельзя, даже пальцем. Никогда. Адель, проводи его в спальню. Сейчас же, пожалуйста».